Глава 10. С покупками необходимого мне гардероба я постаралась управиться в максимально короткие сроки. Войдя в лавки, сразу же скидывала плащ, чтобы было понятно, какое у меня телосложение, и озвучивала необходимое. Так что уже совсем скоро я обзавелась парой приличных юбок, несколькими блузами к ним, брючными костюмами. Один удобный и подходящий для путешествий и долгих пеших прогулок. Незаменимая вещь, которая непременно должна иметься на всякий случай в гардеробе любого разумного существа. Второй же из бархата с изящной вышивкой. Брюки широкие и притворяющиеся юбкой. А жакет короткий и приталенный, но при этом похожий на мужской. К ним подобрали рубашки. Еще у меня появились два симпатичных светлых платья. Белье я выбирала еще быстрее, чем одежду, потому что меня ждали два лица мужского пола, и мне было неловко. С обувью мы тоже разобрались без проблем. Плащ я решила присвоить тот, что мне одолжил Лекс. Он не возражал, так что мы сэкономили маркизу немного денег. Всякие женские штучки, галантерея и притирания вообще были куплены за 5 минут. Я спешила, не желая испытывать терпение маркиза де Кассана. Оно явно не безгранично. Это пока его задобрили колбасками и лепешкой. Но, по моему опыту, съеденного надолго не хватит. «Все», — сообщила я, как только лорд Рикардо заплатил за выбранные мной несколько пар обуви. «Что, все?» Флегматично поинтересовался он, отдав распоряжение, куда именно отнести покупки. Наш экипаж остался на площади, где мы высадились. Кучер ждал в нем. «С покупками все. Мне больше ничего не нужно». «В смысле?» Маркиз удивился. «В прямом. Все необходимое на первое время мы приобрели. Если и возникнут еще какие-то потребности, то за ними можно будет съездить в следующий раз. Или пошить у портнихи». «Эрика, а ты что же, даже не станешь выбирать бальное платье? Рассматривать иллюстрации в каталогах?» Я выразительно посмотрела на вмешавшегося в наш разговор пацана и поиграла бровями. «Я? Бальное платье? Ты забыл, что у нас курятник остался без надзора? Считаешь, для них нужно устроить танцевальный вечер?» «Нет». Тут же отказался Лекс и расстроенно спросил. «И что, уже поедем назад? Так быстро?» На лице его отца нарисовалась задумчивость. «Может, заночуем в городском доме?» Хмуро, словно бы ни к кому конкретно не обращаясь, пробубнил себе под нос Лекс. «А можно?» — оживилась я. «Было бы неплохо. Пусть курица и гусыня отдохнут от меня. А то еще отравятся желчью с непривычки». Вообще-то я не шутила, а была предельно серьезна. Действительно же, у девушек и их компаньонок превышение концентрации злобы на одну конкретную особу. И их можно понять. Но отчего-то в ответ на мои слова Лекс прыснул от смеха, а маркиз сдавленно фыркнул и повернулся к нам спиной. «Да, пожалуй, стоит пожалеть моих невест. Вдруг еще пригодятся». Не оборачиваясь, сообщил он свое решение. «Думаю, стоит отпустить кучера на виллу. Пусть отвезет вещи леди Эрики. А мы завтра возьмем городской экипаж». «Я-то думала, мы доедем до городского особняка де Кассана, но вышло иначе. Лорд Рикардо отпустил нашего кучера сейчас, а мы неторопливым прогулочным шагом отправились к нужному месту. Особняк был хорош. Внушительный, светлый, роскошный. Кованый забор окружал его и примыкающую территорию. Пройдя мимо клумб и декоративно посаженных кустов, вышли к парадному крыльцу. Нас немедленно выбежала встречать прислуга, которой тут, в отличие от виллы, хватало. Что-то принялся докладывать мужчина в ливрее дворецкого. И по мере изложения менялось в плохую сторону настроение его сиятельства. Лекс был ближе, все слышал и тоже заметно скис. Я не спешила подходить, стояла в сторонке и ждала приглашения. Но внезапно появилось новое действующее лицо. На крыльцо степенно вышла роскошная брюнетка неопределенного возраста в богатом шелковом платье. Густые волосы, в которых не наблюдалось и намека на седину, были уложены в высокую прическу, украшенную гребнем, усыпанным драгоценными камнями. Драгоценности украшали и шею, и уши, и руки незнакомки. И ее можно было бы назвать красавицей, если бы не выражение капризной надменной брезгливости, исказившей черты лица, когда она смерила нас взглядом. «Рикардо!» — недовольно протянула она. «Здравствуйте, мама!» С легким вздохом поклонился он и, поднявшись по ступеням, поцеловал руку леди. «Какими судьбами вы здесь?» «Ах, оставьте! Неужели я не могу навестить собственного ребенка?» Повела она плечами, делая вид, будто не замечает внука. «А отчего же вы здесь, сын мой? У вас на вилле сейчас множество достойных девушек. Надеюсь, вы присмотритесь к ним и, наконец-то, выполните свой сыновний долг. Я намереваюсь отправиться к вам и все лично проконтролировать». Маркиз хмыкнул и с непроницаемым лицом повернулся ко мне. Впрочем, дама его опередила. «Что за девку вы привели в наш дом? Ваш отец в гробу перевернулся бы, увидь он, как вы попираете приличия. И зачем вы притащили сюда это?» Указательный палец, на котором красовался перстень с огромным рубином, ткнул в сторону Лексенталя. У мальчишки лицо пошло пятнами от сдерживаемой злости. «Мама, это, как вы изволили выразиться, ваш внук и мой сын». «Ах, бросьте, Рикардо! Ваш опрометчивый поступок юности не должен портить всю оставшуюся жизнь. Я вам давно говорила, отправьте мальчишку к ушастым. Пусть сами разбираются, коли уж та беспутная особа». Я слушала и понимала, что не только мне не повезло не иметь любящей семьи. Здесь хоть и жива мать, но лучше уж быть сиротой. «Довольно!» Голосом, которым можно было бы лед колоть, перебил ее маркиз, после чего повернулся к нам. «Лекс, леди Эрика, прошу вас, входите». «Где леди?» Будто и не заметив резкости сына, встрепенулась вдова прошлого маркиза. «Леди Эстебана, полагаю?» Выступила я вперед, сбросив с волос капюшон и легонько задвинув себе за спину еле плетущегося к ступеням мальчишку. «Прапрапредок вашего покойного супруга много о вас рассказывал». У нее взметнулись брови, и с выражением лица, будто увидела говорящую кошку, она повернулась к лорду Рикардо. «Это что?» «Леди, в вашем возрасте нужно бы поберечь себя. Зачем же вы приехали в такую даль?» Продолжала я, вызывая огонь на себя. «Доводить людей до белого коления я умею хорошо. Прикажете послать слугу к аптекарю за растиркой на змеином яде?» «Что?» — оторопела она. «Зачем?» «Она изумительно помогает от ломота в суставах и подагры. Я же вижу страдания на вашем лице. У нашей матушки-настоятельницы всегда было именно такое, когда у нее от погоды начинало ломить ноги». Лица прислуги начали вытягиваться. Кажется, еще никто никогда ничего подобного не говорил леди Эстебане. «Рик, кто эта нахалка? Кого ты притащил?» Забыв про приличие высшего света, пролепетала она, переведя взгляд на сына. «Знакомьтесь, матушка, это мой очень, очень личный ассистент, леди Эрика Ди Элдре», представил меня, наконец, маркиз. И при этом его губы как-то странно подергивались. «Но почему она совершенно седая?» В шоке спросила дама. «Ох, леди Эстебана, все больше молодых седеют, все больше старушек молодеют». Вместо маркиза ответила я и многозначительно прошлась взглядом по ее волосам. «А я, знаете ли, имела честь вчера познакомиться с вашим фамильным привидением. Очень интересно было, хотя и неожиданно. Я правой рукой поправила свою прическу. Раз уж так славно все сложилось, и мои новые знакомые решили, что это после общения с призраком, то так тому и быть. Кассель оказался таким шалуном и все воспоминал, смеялся так загадочно и многозначительно, и все на мои локоны поглядывал. Вы когда планируете на виллу?» Лекс внезапно начал постановать, а у его отца, кажется, начался нервный тик. «Кассель? Вспоминала загадочно? Но он же призрак». «Вы про Касселя де Кассана?» «Да-да, про вашего фамильного призрака. Я вот как вчера заселилась на виллу Дель Салейль, так вот сразу и...» Снова поправила я прическу. «Ну да ничего. Магия и алхимия не стоят на месте. Вы же мне порекомендуете лавку, в которой покупаете краску, которая закрашивает седину? В вашем возрасте наверняка вы у них постоянный клиент, и плохого мне не посоветуете?» «Рик, «Что происходит?» — начала приходить в себя леди. «Сейчас же выгоните эту особу!» «Ничего не происходит, мама. Я подписал с леди Эрикой контракт. Она мой личный ассистент. И нет, мама, я ее не выгоню. Точно так же, как не отправлю Лексенталя к эльфам, о чем я вам неоднократно уже говорил». «Наглый мальчишка!» «Да, мама, я знаю. Я такой последние 14 лет. Вы мне так часто это повторяете при каждой встрече, что я уже запомнил. Так вы зачем пожаловали на этот раз? Снова нужно кому-то оплатить ваши карточные долги?» «Вы меня разочаровываете. Как вы смеете так разговаривать с матерью? Заплатите по векселю, который вам предоставят в ближайшее время». «И много вы проиграли на этот раз, мама?» У леди Эстебана забегали глаза, она нахмурилась, потом вспомнила, что от этого появляются морщинки, и разгладила лоб. «Матушка, в последний раз!» — возвел глаза к небу лорд Рикардо. «После этого я отправлюсь к его величеству и потребую, чтобы он выдал вас замуж». «Не посмеете, я вдова!» «Молодая еще, и даже вполне сможете подарить мне братика или сестричку». «Ну уж нет! Еще чего!» Тут ее взгляд наткнулся на меня и прячущегося за моей спиной Лекса. «К тому же вот эта наглая девчонка подтвердила, что я уже не молода!» Ко мне повернулись головы всех присутствующих. Даже слуги слушали, раскрыв рты. «Ваше сиятельство! Как вам несовестно обижать старушку?» С укором спросила я своего начальника. «Ведь понятно же, что в таком возрасте нужны не собственные дети, а внуки и грелка. Если вы так заботитесь о матушке, то подберите ей какого-нибудь симпатичного дедулю, чтобы им было вместе не скучно. Давайте попросим Ее Величество поработать с Вахой. Она так заботится о вас, отправила к вам всех этих невест. Наверняка она очень быстро пристроит и вашу матушку». Старушка попыталась меня испепелить взглядом, а с ее пальцев сорвалось несколько искорок. «О, да леди обладает магическим даром. Интересно, каким?» «Не стоит, леди», — сделала она вид, будто забыла мое имя. «Леди Эрика Ди Элдре», — терпеливо повторил маркиз. «Мой личный ассистент». «И что же, леди Эрика, вы некромантка? Почему вы слышите нашего фамильного призрака?» «Нет, леди Эстебана, ни в коем случае. Меня просто один раз чуть-чуть убили. Такая неприятность, знаете ли». Громко клацнул зубами дворецкий, который слушал изумительный со всех сторон скандальчик в родовитом семействе. Это он рот захлопнул. «Как же я понимаю этих людей?» — усмехнулась вдова Дикасана. «И как там?» — ткнула она пальцем в землю. «Там?» — повторила я ее жест. «Не знаю. А вот там?» — указала на небо. «Очень неплохо. Светло, тепло, уютно. К сожалению, я там пробыла совсем недолго. Меня вернули к жизни». «Ничего, дорогая, с вашим характером это ненадолго. Думаю, скоро вы снова отправитесь туда». И она тоже ткнула пальцем в небо. «Все возможно, леди». Пожала я плечами. «Но пока что у меня контракт с его сиятельством. И что передать маркизу Касселю? Когда ждать вас на вилле Дель Салейль? Будете лично контролировать невест? А то у меня столько хлопот. Невест так много, маркиз у нас всего один. На всех его не хватает». Лекс опять хрюкнул. «Не полуэльф, а полупоросенок какой-то». Я легонько двинула локтем назад. Попала. Вместо очередного хрюка донесся хмык. Маркиз, стоя на крыльце, сложил руки на груди и начал наслаждаться беседой. Сразу видна его горячая сыновья любовь. «Пожалуй, я изменю свои планы», — бросив задумчивый взгляд на мои волосы, обронила леди Эстебана. «Придется фамильному привидению Дикасана поскучать без моего общества». «Как жаль», — притворно расстроился лорд Рикардо. «И Кассель расстроится. Он так вас ждал. Бедный Эрике досталось из-за этого. Он же не ожидал, что это не вы. Слегка напугал ее». Леди нервно передернула плечами, и обеими руками поправила и без того идеальную прическу. Снова взглянула на мои волосы и решительно обратилась к прислуге. «Я сейчас же уезжаю!» Вспомнила о неотложных делах. «Немедленно принесите мои вещи и плащ». «Что же вы, мама, даже не отужинаете с нами?» «В обществе этих?» Она кивнула в сторону нас с Лексом. «Увольте, сын. Жду приглашения на свадьбу с выбранной девушкой из тех, что прислало ее величество. Ах, да! Устроим ее здесь, в городском особняке. Холодный свежий воздух вреден для здоровья в моем возрасте». Выделила она последние слова и взглянула на меня с издевкой. Но я даже бровью не повела. Моя задача состоит не в том, чтобы очаровать матушку маркиза, и не в том, чтобы понравиться ему самому. Все с точностью до наоборот. Свадьба не должна состояться. Мне надо протянуть год и предпринять все усилия, чтобы даже мысли о возможности сделать меня одной из дикасана ни у кого не возникло. Вот с леди Эстебаной все удалось. Я теперь для нее явно враг, которого надо уничтожить. Она костьми ляжет, но не допустит нашей свадьбы. Главное, чтобы не отправила туда, где я уже была. А то намеки ее мне не понравились. Кажется, я слегка перестаралась. Есть у меня такая черта. Увлекаюсь и не всегда вовремя останавливаюсь. Путешествовала леди Эстебана налегке. Либо же у нее везде имелся приличный гардероб. Лакеи вынесли всего два облегченных дорожных сундука и один саквояж. Задрав подбородок, матушка лорда Рикардо величественно протянула ему руку, которую маркиз и поцеловал. «Доброго пути, мама», — ровно пожелал он ей. «И напоминаю, я оплачу ваш карточный долг в последний раз. Отец вам выделил по завещанию более чем достаточно для роскошной жизни. К тому же перешедшие к вам земли приносят хорошую ренту». «Какой вы мелочный сын мой!» — сверкнула она глазами. «Да, матушка, поскольку ваш прошлый проигрыш оказался величиной с ваше полугодовое содержание, я предупрежу всех ваших знакомых, что с сегодняшнего дня приносить мне подписанные вами закладные векселя бесполезно». «И что же?» — фыркнула она. «Пустите мать по миру?» «Ну что вы, просто, как уже говорил, выдам вас замуж, или признаю недееспособной, или, что гораздо проще и быстрее, поговорю с придворным магом. Он мне уже давно намекал, что в состоянии избавить вас от пагубной привычки. Немного чар, и у вас больше никогда не появится желание играть в карты, или во что бы то ни было еще». «Вы не посмеете». «Посмею», — невозмутимо ответил лорд Рикардо. Леди Эстебана почему-то повернулась ко мне и вопросительно подняла брови. «Ее интересует мое мнение, что ли?» «Посмеет», — подтвердила я на всякий случай. «Наше сиятельство такой. Как что решил, так вот сразу и отправляет меня исполнять. А далеко до дворца? И нужно ли заранее записываться на прием к придворному магу? Или он примет меня без очереди, если я скажу, что по поручению маркиза Дикасана?» На лице азартной картежницы нарисовалось изумление пополам с недоумением, а у ее сына дрогнули уголки губ. Не удостоив нас больше ни словом, леди Эстебана быстро спустилась по ступеням и поспешила к уже поданному экипажу. Лакеи как раз закончили крепить сзади ее багаж и открыли дверцу. «Трогай!» — громко велела она кучеру. На нас она даже не оглянулась. И вот мы трое и прислуга, не успевшая уйти в дом, проводили взглядами отъезжающую карету. Слуга закрыл ворота, и лишь тогда все оживились. «Ваше сиятельство, какие будут распоряжения?» — обратился дворецкий. «Распорядитесь приготовить покои для леди Эрики, неподалеку от моих и Лексенталя. Она теперь часто будет здесь жить. Выдели ей постоянную служанку. И через 2 часа подавайте ужин в малой столовой». «Будет исполнено. Ваша корреспонденция, как обычно, в кабинете». Утром приезжал посыльный от лорда Десперо, оставил пакет. На словах передал, что ничего срочного, но его светлость желает встретиться, как вы приедете в город. Прикажете отправить к нему слугу с известием? Маркиз задумчиво уставился на меня. Помедлил, после чего его губы изогнулись в усмешке. «Да, пусть передаст, что я буду рад видеть лорда Десперо за ужином. Достаньте из погреба его любимый арманьяк». «Эрика, пойдем», — потянул меня за руку Лекс, поняв, что отец задерживается, обсуждая дела. «Я покажу свои покои и выберем тебе какие-нибудь из свободных по соседству. Сама посмотришь и определишься». Маркиз нас услышал. На мой вопросительный взгляд кивнул. И мы вошли в холл.